Глава 10. Смерть, обедня или Бастилия. Как читателю уже известно, Маргарита, заперев дверь, вернулась к себе. Но когда она с трепетом входила в спальню, ей прежде всего бросилась в глаза Жиона, которая в ужасе прижалась к двери кабинета, глядя на пятна крови, разбрызганные по мебели, постели и ковру. «Ох, мадам!» — воскликнула она, увидев королеву. «Неужели он умер?» «Тише, Жиона!» — ответила Маргарита строгим тоном, подчеркнувшим необходимость такого требования. Жиона умолкла. Маргарита вынула из кошелька золоченый ключик и, отворив дверь в кабинет, указала своей приближенной на молодого человека. Лямоль кое-как встал и подошел к окну. Под руку ему попался маленький кинжальчик, какие в те времена носили женщины, и он схватил его, услышав, что отпирают дверь. «Мсье, не бойтесь ничего», — сказала Маргарита, — «клянусь, вы в безопасности». Лямоль упал на колени. «О, мадам!» — воскликнул он. «Вы для меня больше, чем королева! Вы божество!» «Не волнуйтесь так, мсье!» — сказала королева. «У вас еще продолжается кровотечение. Взгляни же, Йона, как он бледен. Послушайте, куда вы ранены?» «Мадам!» — говорил Лямоль, стараясь разобраться в охватившей все тело боли и установить главные болевые точки. «Помнится, что первый удар мне нанесли в плечо, а второй — в грудь. Все остальные раны не стоят внимания». «Это мы увидим», — ответила Маргарита. «Жиона, принеси мне шкатулочку с бальзамами». Жиона вышла и тотчас вернулась, держа в одной руке шкатулочку, в другой — серебряный позолоченный кувшин с водой и кусок тонкого голландского полотна. «Жиона, помоги мне приподнять его», — сказала Маргарита. «Если он будет приподниматься сам, то лишится последних сил». «Мадам, я так смущен, я право не могу позволить. Я надеюсь, мсье, вы не будете мешать нам делать наше дело», — сказала Маргарита. «Раз мы можем вас спасти, было бы преступлением дать вам умереть». «О, я предпочел бы умереть!» — воскликнул Лямоль. «Но не видеть, как вы, королева, пачкаете руки в моей недостойной крови! О, ни за что, ни за что!» И он почтительно отстранился от нее. «Ах, дорогой мой дворянин!» — улыбаясь, ответила Жиона. «Да вы уже испачкали своей кровью и постели всю комнату ее величества!» Маргарита запахнула халат на своем батистовом пеньюаре, пестревший кровавыми пятнами. Это стыдливое женское движение напомнило Лямолю, что он держал в своих объятиях и прижимал к своей груди эту красивую, горячо любимую им королеву. И легкий румянец стыда мелькнул на бледных щеках юноши. «Мадам», — слабым голосом проговорил он, — «разве вы не можете передать меня на излечение какому-нибудь хирургу?» «Хирургу-католику, да?» — спросила королева с таким оттенком в голосе, что Лямоль вздрогнул. «Разве вы не знаете, — продолжала Маргарита с неизъяснимой теплотой в голосе и взгляде, — что в воспитание королевских дочерей входит изучение свойств растений и умение приготовлять целебные бальзамы? Во все времена обязанностью королев и женщин было облегчать страдания. И, как уверяют, по крайней мере, наши льстецы, мы не уступим любому хирургу. Разве до вас не доходили слухи о моем искусстве врачевания? Ну же, Йона, примемся за дело». Лямоль попытался еще раз оказать сопротивление, повторяя, что предпочитает умереть, чем возлагать на королеву такой труд, что ее заботы, вызванные состраданием, могут после возбудить отвращение к нему. Но это сопротивление только истощило его силы. Глаза его закрылись, голова откинулась назад, и он во второй раз лишился чувств. Маргарита подняла выпавший у него из рук кинжал, быстро перерезала им шнуры на калете, в то время как Жиона распорола, или вернее взрезала, рукава. Затем Жиона взяла льняную тряпочку, смочила ее свежей водой и смыла кровь, сочившуюся из плеча и груди молодого человека. А Маргарита, взяв золотой зонт, начала исследовать раны так осторожно, так умело, что это сделало бы честь хоть самому Амбруазу Паре. Рана в плече оказалась глубокой. Удар же в грудь скользнул по ребрам и ранил только мускулы. Но ни одна из этих ран не повредила того естественного панциря, который предохраняет легкие и сердце. «Рана болезненная, но не смертельная», — прошептала ученая-красавица-хирург. «Дай мне бальзам, Жиона, и приготовь корпию». Между тем Жиона, не дожидаясь распоряжения королевы, вытерла насухо и надушила грудь молодого человека, его руки античной формы, его красиво развернутые плечи и его шею, прикрытую густыми кудрями, больше походившую на шею статуи из поросского мрамора, чем на часть тела израненного, чуть живого молодого человека. «Бедняга!» прошептала Жиона, любуясь не столько делом рук своих, сколько самим объектом их стараний. «Красив, не правда ли?» — спросила Маргарита с царственной откровенностью. «Да, мадам, но, по-моему, не следовало бы оставлять его на полу. Нужно поднять его и положить на диван». «Верно», — ответила Маргарита. Обе женщины нагнулись, соединенными усилиями приподняли Лямоля и положили его на широкую софу с резной спинкой, стоявшую у окна, которое они полуоткрыли, чтобы раненый дышал чистым воздухом. Лямоль, разбуженный этим перемещением, вздохнул и открыл глаза. Он находился теперь в том блаженном состоянии, какое испытывает раненый, возвращаясь к жизни и чувствуя вместо жгучих болей полное успокоение, а вместо теплого противного запаха крови — благоухание бальзамов. Он начал лепетать какие-то бессвязные слова, но Маргарита с улыбкой приложила свой пальчик к его губам. Послышался стук в дверь. «Это стучатся у потайного хода», — сказала Маргарита. «Кто бы это мог быть?» — спросила Жиона. «Я пойду посмотрю», — сказала Маргарита. «А ты останься здесь и не отходи от него ни на минуту». Маргарита затворила дверь в кабинет, вернулась к себе в комнату и отперла дверь потайного хода. «Мадам де Соф?» — воскликнула она, отшатываясь от баронессы под влиянием не чувства страха, а скорее вражды, как бы оправдывая мнение, что женщина никогда не прощает другой женщине, отнявшей у нее хотя бы и нелюбимого мужчину. «Да, это я, ваше величество», — промолвила мадам де Соф, умоляюще складывая руки. «И вы здесь, мадам?» — продолжала Маргарита, все больше изумляясь и в то же время повышая голос. Шарлотта упала на колени. «Мадам, простите», — говорила она, — «я сознаю, как я перед вами виновата. Но если бы вы знали все, не вся вина лежит на мне. Был особый приказ королевы-матери». «Встаньте», — сказала Маргарита. «Я полагаю, вы явились не для того, чтобы оправдываться передо мной. Встаньте и говорите, зачем вы пришли». «Мадам, я пришла...» С блуждающим взглядом говорила Шарлотта, продолжая стоять на коленях. «Я пришла, чтобы узнать, не здесь ли он». «Кто здесь? О ком вы говорите? Не понимаю». «О короле? О короле? Вы бегаете за ним даже ко мне? Вы же отлично знаете, что здесь он не бывает». «Ах, мадам», — продолжала баронесса, не отвечая на эти колкие слова и, видимо, даже не осознавая их истинного смысла, «дай бог, чтобы он был здесь». «А почему?» «Ах, боже мой, мадам, да потому что гугенотов избивают, а он глава их». «Ох, я забыла об этом!» — воскликнула Маргарита, хватая за руку мадам де Соф и вынуждая ее встать. «Я не подумала, что королю может грозить такая же опасность, как другим. Большая, мадам!» — воскликнула баронесса де Соф. «В 1000 раз большая, чем другим!» «Правда, герцогиня Лотаринская меня предупреждала. Я говорила ему, чтобы он не выходил на улицу. Разве он вышел?» «Нет-нет, он в Лувре, но его нет нигде. Если он не здесь, его здесь нет. Ох!» — воскликнула мадам де Соф в порыве горя. «Тогда ему конец. Королева-мать поклялась его уничтожить». «Уничтожить? О, вы меня пугаете, это невозможно». «Мадам, мадам», — заговорила баронесса с такой настойчивостью, какую внушает только страсть, — «я повторяю вам, никто не знает, куда девался король Наварский. А где королева-мать?» «Королева-мать меня послала за герцогом Гизом и месье Таваном, которые находились у нее в молельне, а потом велела мне уйти. Тогда я пошла к себе и, простите, мадам, стала ждать, как обыкновенно». «Моего мужа, да?» — спросила Маргарита. «Он не пришел, мадам. Тогда я начала его искать повсюду, спрашивала всех. Только один солдат сказал мне, будто бы видел, как король шел в сопровождении конвоя с обнаженными шпагами. И было это до избиения гугенотов. А избиение началось час тому назад. «Благодарю, мадам», — сказала Маргарита. «И хотя чувство, побудившее вас действовать так, для меня только лишняя обида, я все же вас благодарю». «О, мадам, в таком случае простите. С вашим прощением я пойду к себе бодрее. Я не решаюсь следовать за вами даже издали». Маргарита протянула ей руку. «Идите к себе, а я пойду к королеве-матери. Король Наварский под моей защитой. Я обещала быть ему союзницей и сдержу слово». «А если вам не удастся пройти к королеве-матери?» «Тогда я пойду к брату Карлу, надо будет поговорить с ним». «Идите, идите, мадам», — сказала баронесса, уступая дорогу Маргарите. «И дай вам, Боже, счастливый путь!» Маргарита быстро пошла по коридору, но в конце его обернулась и посмотрела, не идет ли сзади мадам де Соф. Мадам де Соф шла вслед за ней. Убедившись, что она свернула на лестницу, которая вела к ней в комнаты, королева Наварская направилась к королеве-матери. Вся обстановка в Лувре изменилась. Вместо толпы придворных, которые, почтительно приветствуя ее, давали ей дорогу, Маргарита все время натыкалась или на дворцовых стражей с окровавленными протазанами и в одежде, выпачканной кровью, или же на дворян в пробитых оружием плащах и с лицами, измазанными пороховой гарью. Они разносили приказания и депеши. Одни входили, другие выходили. Все эти люди, сновавшие взад и вперед по галереям, напоминали какой-то страшный огромный муравейник. Но Маргарита все же быстро двигалась вперед и, наконец, дошла до передней комнаты в покоях королевы-матери. В передней стояли в два ряда солдаты, не пропуская никого, кроме лиц, знавших особый пароль. Маргарита тщетно пыталась пробраться сквозь эту живую изгородь. Дверь в комнату Екатерины Медичи то отворялась, то затворялась, и в растворявшуюся дверь Маргарита видела королеву-мать, помолодевшую от делового возбуждения и полной энергии. Точно ей было 20 лет. Она то принимала письма, их распечатывала и читала, то сама писала, то раздавала приказания одним, что-то говорила другим, лишь улыбалась, награждая более дружеской улыбкой тех, кто больше был запылен и обогрен кровью. Среди этой великой суматохи, наполнявшей Лувр страшным шумом, с улицы доносились все учащаясь ружейные выстрелы.